Глава 15. Он умер. Умер? Чувствуя, как тело медленно проваливается сквозь землю вместе со скамейкой, Варя открыла глаза и повернулась на голос. Андрей стоял, сунув правую руку в карман распахнутой куртки. Пестрела гавайская рубашка, подаренная Сарой, а на ногах белели его любимые кроссовки, всегда удивительно чистые. Бывший выглядел как обычно и совсем не походил на призрака. Не просвечивал, не парил над полом. Впрочем, Варя не знала, какими они бывают, привидения. Она видела лишь одно на Хэллоуине, а остальных только слышала. «Меньше верь тому, что видишь, больше верь тому, что слышишь», — раздалось в голове. Здравый смысл подсказывал, Андрей никак не мог оказаться на станции «Ботанический сад». Он должен быть на полпути в институт, чуть напряженный и сосредоточенный из-за грядущего семинара. Должен стоять, прислонившись к надписи «Не прислоняться», и слушать немного нервные или ноты Бёрд, словом, любую фестивальную инди-группу. Должен быть жив. Андрей никогда не садился, как бы далеко не ехал. Когда Варя спросила его, почему, он ответил: «Если я один, все равно уступать. А если с тобой, сидя, неудобно обниматься». Даже в пустом вагоне они прижимались так плотно, будто хотели слиться воедино. Вставив в телефон разветвитель, Андрей делился своей музыкой. Иногда Варя слушала, но чаще только делала вид. Прикрыв глаза, она растворялась не в песнях, а в моменте. Зрение и слух отходили на второй план. Главными становились осязание и обоняние. Тепло накатывало волнами, а от ложбинки на шее Андрея исходил особенный запах. Лето, солнце, свежесть воды. Это был не парфюм, так пахла кожа. Варя точно знала. А если она открывала глаза и слегка отстранялась, то видела, как воздух вокруг Андрея вибрирует от счастья. Когда любишь человека, кажется, что сама Вселенная без ума от него. В носу защипало, и перед глазами словно возникло мутное стекло. Протянув руку, Варя стиснула теплые твердые пальцы Андрея. В них пульсировала жизнь. Все сомнения отпали, не призрак. Живой. Живой. «Тебе плохо?» Андрей, нахмурившись, склонился над Варей. «Нет». Она моргнула, и по щекам побежали слезы. «Мне хорошо». Варя посмотрела ему прямо в глаза, но вдруг заметила слева какое-то движение. За плечом Андрея с ноги на ногу переминалась девушка. Маленькая, округлая и веснушчатая. Вылитая булочка с корицей. Милая, до зубовного скрежета. Взгляд скользнул ниже, и Варя почувствовала, как лицо превращается в каменную маску. Левая рука Андрея держала булочкины пальцы. Из груди точно выкачали весь воздух. Нет, конечно, Варя понимала, что Андрей найдет другую, и найдет быстро, но она не хотела ничего об этом знать. Ни малейшей подробности. А тут этих подробностей было килограммов 60, если не 70. От этой мысли, мелочной и недостойной, Варины внутренности словно залило ядом. Заметив, куда она смотрит, Андрей разжал пальцы, сунул руку в карман и чуть-чуть отстранился от булочки. Как ни странно, она не обиделась и продолжила разглядывать Варю. В светло-зеленых глазах блестело любопытство. На секунду Варя представила, как вся ситуация выглядит со стороны новой девушки Андрея. Какая-то девица, с ног до головы одетая в черное, разлеглась на скамейке в метро и разговаривает сама с собой. Андрей подходит, чтобы спросить, все ли с ней в порядке, а та хватает его за руку и плачет. Нелепо, позорно. Вот как она выглядела в глазах булочки. Из Вариного горла вырвался хриплый смешок. Девушка Андрея, подняв брови, сказала: «Андрюш, представишь?» «Андрюш». Варя почувствовала, будто веревка обвелась вокруг ее шеи и надавила. Как бы опять не утратить дар речи. Поняв, что все еще держит Андрея за руку, она торопливо отдернула пальцы и растерла по лицу слезы. «С тобой точно все в порядке?» Он не сводил с нее напряженного взгляда. «Да», — выдохнула Варя. «Точно». Булочка крякнула в кулачок, привлекая к себе внимание. Выпрямившись, Андрей встряхнул тучей волос, словно отгонял от себя наваждение, и сказал: «Это Варя, мы встречались». Голос звучал глухо. «А это Лиза, мы учимся вместе». «Это стол, на нем сидят», — ляпнула Варя и, понимая, что ей нечего терять, резко спросила: «Что ты тут делаешь? Почему не на учебе?» «Я...» Андрей собирался ответить, но передумал. «Ты вроде не староста, чтобы такие вопросы задавать». На помощь внезапно пришла булочка. «У нас препод заболел, две первые пары слетели. Ну вот я и позвала Андрюшу погулять, а заодно помочь в подготовке к семинару». Она как-то невесело, непонятно усмехнулась, и щеки тронул румянец. «Мы же почти соседи, я тут живу недалеко». Говорила она без апломба, чуть торопливо, а глаза изучали Варю. С таким же выражением булочка, должно быть, вчитывалась в сложные формулы. Внимательно, с некоторым недоверием и желанием во всем разобраться. «Ты тоже учишься на физика?» «Я думала, там одни мальчики». Выдавила Варя и тотчас разозлилась на себя. «Нафига тебе эта светская болтовня, а? Вообще сдурела!» «Частое заблуждение». Тут в голосе булочки зазвучали железные нотки. «Вечно приходится доказывать, что я реально понимаю, что такое Е равно МЦ квадрат. Даже не все преподы верят. Так и норовят повысить балл за короткую юбчонку и понизить за брюки». Андрей и булочка заговорщически переглянулись. А Варя с удивлением поймала себя на том, что внутри у нее борются два чувства. Симпатия к девушке и дикое раздражение. «Ты сейчас куда?» — спросил Андрей. «Хочешь, мы тебя проводим?» «Ямы». Вот подходящее слово, чтобы описать Варино состояние. Из одной вылезла, в другую угодила. Вначале услышала голос Костика, потом приняла Андрея за призрака, а теперь еще эта милая, умная, чертова булочка. Интересно, он уже целовал ее? Так, как умеет. Будто единственный, кто может прикасаться к твоим губам, но в этом нет ничего властного, лишь бережность и страсть. Заметив подъезжающий поезд, Варя подскочила и рванула к нему. Откуда только силы взялись? Прежде чем запрыгнуть в вагон, она обернулась и крикнула булочке. «Береги его!» Понимание пришло сразу. Как же глупо и киношно вот так орать. Звучит фальшиво, даже если идет от сердца. Лицо у Андрея вытянулось, щеки у булочки вспыхнули ярче прежнего, и в следующий миг поезд унес Варю прочь. Опустившись на сиденье, она спрятала лицо в ладонях. Волновалась, мчалась, собиралась не спускать с Андрея глаз, и вот результат. Позорное бегство. Ну, ничего, булочка приглядит за ним. Почему-то Варе казалось, пока Андрей не один, ему ничего не угрожает. А может, он на самом деле стал призраком? Не буквально, метафорически. Нужно отпустить его. Пора сказать, все, что с ним происходит, меня не касается. Бежать к нему, беречь его — больше не моя забота. Варя не искала Захара, не поддерживала отношений с Костей, старалась поменьше общаться с Юрой. Почему Андрей должен стать исключением? Мысли царапали, как грубые деревяшки. Через пару секунд она догадалась. Сейчас за нее думает ревность. Взглянув на часы, Варя решила, лучше поехать домой. В голове царил кавардак. Надо поспать, иначе она так и будет делать неверные шаги и сеять хаос. Джетлаг, голоса призраков, обострение глупости при виде Андрея. Сколько можно? Перед допросом ей нужно прийти в себя. Добравшись до дома, Варя уронила голову на подушку и моментально провалилась в спасительную тьму. Даже будильник поставить не успела. Подняв тяжелые веки, она поняла, что еще чуть-чуть и проспала бы. Вскочила, голова трещала, на месте ожогов запеклась кровь. Расчесала во сне. И даже сейчас зуб не унимался. Варя схватила тюбик с заживляющей мазью, потом без воды проглотила болеутоляющее. Не проверяя погоду, намазалась солнцезащитным кремом и побежала к метро. По зеленой воде чистых прудов скользили отражения облаков, желтые листья и пара оранжевых уток-мандаринок. А внутри у Вари набирала обороты волнения. Впитать бы хоть каплю безмятежности, разлитой вокруг. Стать как лист или утка. Замерев на секунду, Варя попыталась вдохнуть полной грудью. Не вышло. Все место занимало тревога. В желудке завязывались узлы, а в голове вертелись бураны. Но как только Варя зашла в кабинет следователя, на нее навалилось холодное и тупое спокойствие. Так бывает, когда неподготовленным заявляешься на экзамен. До того, как вытянуть билет, мечешься между надеждой на чудо и предчувствием провала. А потом паника отступает. Просто ждешь, когда все закончится. Даже пахло в кабинете, как на экзамене. Испугом и равнодушием. Половина на половину. Наверное, это был всего лишь дух тесного, плохо проветриваемого помещения, старой мебели и пота разных людей. В кабинете стояли три стола, за двумя из них сидели мужчины. Тот, что постарше, представился Валерием Олеговичем. На его сером лице отчетливо выделялся круглый и красноватый нос, а все остальное терялось в складках и припухлостях. Глаза под набрякшими веками, бледные губы среди щек и брыл. Второй, немолодой, но молодящийся, назвался Ярославом Яковлевичем. Две заглавные «я» очень ему шли. Варя легко могла представить, как он утром встает перед зеркалом, зачесывает назад обмазанные гелем волосы, выпячивает подбородок Супермена и произносит, вглядываясь в собственные синие очи. «Хорош, Ярик, по-прежнему хорош!» «Панаму, девушка, повесьте на гвоздик у двери». Ярослав Яковлевич приподнял уголки губ. «Голову вам тут не напечет». Шляпа, конечно, не зацепилась за хилый крючок и соскользнула. Варя подхватила ее, попробовала приладить снова, но не вышло. Валерий Олегович мягко постучал ладонью по краю стола. «Сюда положите. Паспорт взяли? Дайте Ярославу Яковлевичу, а сами садитесь». И указал на стул напротив себя. Варя села, сложив руки на коленях. Второй следователь, или, может, оперативник, оказался у нее за спиной. Она ощутила, как взгляд увядающего красавчика впился в затылок, и поежилась. Валерий Олегович начал с формальностей. Разъяснил права и обязанности свидетеля, ссылаясь на всякие статьи Конституции и УПК, и задал несколько нейтральных вопросов о месте учебы и семейном положении. Сзади клацали клавиши компьютера. Варя понимала, что Ярослав Яковлевич записывает каждое ее слово и невольно говорила медленнее обычного. Не для того, чтобы следователь успевал стенографировать, а чтобы избежать пресловутого «вылетит, не поймаешь». «Скажите, Варвара...» Валерий Олегович перешел к делу. «В каких отношениях вы состояли с Юрием Шаповаловым?» А вот и первый вопрос экзаменационного билета. Простой, для разминки. Варя прокашлялась и ответила. «Мы учились вместе и встречались какое-то время». «Какое-то время?» Валерий Олегович склонил голову на бок, и все его складки сползли на одну сторону. «Месяцев 7 или 8». Следователь кивнул и один за другим выдал несколько, как показалось Варе, не имеющих никакого смысла вопросов. «Где познакомились, при каких обстоятельствах? Жили вместе, ссорились?» Варя, все быстрее утомляясь, отвечала. «На лестнице в ВУЗе». Юра подошел и сказал комплимент. «Красивая шляпа». Не жили и не ссорились. Они действительно не ругались. Варя просто глотала яд, который он подносил к ее губам. Говорить об этом следователю она не стала. «А потом, после разрыва отношений, ваше общение прекратилось или продолжилось?» «Он и так это знает», — догадалась Варя. «И вообще много знает. Лучше ускорить процесс». «Вы нашли того, кто убил Юру?» — прямо спросила она. За спиной раздалось фырканье. «А вы разве не знаете, кто его убил?» — отозвался Валерий Олегович. «Нет». Варя опешила. «Вот, взгляните». Он достал из ящика несколько листов А4 и разложил перед Варей. Сквозь белизну бумаги просвечивали чернила. На обратной стороне были напечатаны какие-то черно-белые картинки. Валерий Олегович не спеша перевернул один лист, подождал и взялся за следующий. Варины руки сползли с коленей и вцепились в стул. Зрение на секунду расфокусировалось, чтобы затем выхватить изображение. Нервно перекошенную линию рта с темными кляксами по углам. «Это...» — выдохнула Варя. «Нет, конечно, нет». Следователь все понял без слов. «Это не фотография трупа. Они сделаны за пару месяцев до смерти Шаповалова». С каждого листа смотрело Юрино лицо. Заплывший глаз, разбитые губы, потемневшая переносица, криво заклеенная пластырем. Профиль, анфас, 3/4. На одном из снимков Юра улыбался. Между зубами виднелась кровь. Странная и жуткая фотосессия. «Вы знакомы с Ириной Викторовной Шаповаловой?» — продолжил Валерий Олегович. Варя кивнула, не в силах отвести взгляды от снимков. Следователь пошел по второму кругу. «При каких обстоятельствах познакомились? Где в последний раз виделись? В каких отношениях находитесь на данный момент?» Когда Варя монотонно ответила на все вопросы, Валерий Олегович наконец перешел к фотографиям. «Согласно показаниям Ирины Викторовны Шаповаловой, травмы ее сыну нанес ваш нынешний молодой человек. Пожалуйста, расскажите о нем». Варя подняла на следователя глаза. С этим пунктом экзаменационного билета ее мозг уже не справился, и она переспросила: «Кто нанес?» «Ваш молодой человек», — голосом, каким произносят неопровержимые факты, ответил Валерий Олегович. «Кто он? С кем вы сейчас встречаетесь?» Глаза из-под приспущенных век пристально наблюдали за каждым ее движением. «Ни с кем». «А с кем встречались 2-3 месяца назад?» Пальцы еще крепче впились в стул. В голове защелкал тумблер. Вкл-выкл. Сказать, не сказать. Рот сам собой приоткрылся, но наружу не вылетело ни звука. Варя знала, что следователь читает ее сейчас как открытую книгу, но ничего не могла с собой поделать. «Он не мог», — выдавила она. Валерий Олегович коротко вздохнул и свел брови домиком, из-за чего стал похож на английского бульдога. Он ничего не сказал, но каждая складка и морщина выражали понимание. Старый умный пес. «Андрей, он не такой», — Варя осеклась. «Как имя соскочило с языка? Все это чертова бульдожья морда! Собаке-то что угодно можно рассказать!» Осталось выдать фамилию, отчество, адрес. Впрочем, следователю, скорее всего, достаточно будет фамилии. Варя почувствовала, что начинает паниковать. А паникеры совершают ошибки, паникеры сыплются, паникеры говорят то, что от них хотят услышать. Если бы Андрей вызывал у нее хоть каплю подозрения, конечно, она рассказала бы о нем следователям. Но в ее глазах он всегда был тем, о ком говорят и мухи не обидит. Кроме единственного случая, когда одному назойливому насекомому все таки попало от него. Валерий Олегович как бы ненароком пододвинул листы поближе, да еще пальцем постучал прямо по Юриному лицу. «Смотри, мол, смотри!» «Варвара, вы же понимаете, наша задача не невиновного посадить, а найти виноватого. Чтобы сделать это, нужно опросить много людей. Мы начинаем с тех, кто был знаком с жертвой. Упомянутый вами Андрей, очевидно, попадает в эту категорию. Они с Юрием были знакомы, состояли в переписке. А со слов госпожи Шаповаловой нам известно, что у молодых людей случился конфликт». Он сделал паузу, наблюдая за Варей. «Нам все нужно проверить, понимаете? Мы не знаем точно, кто нанес Юрию травмы. Мы никому не верим на слово. Мы собираем факты, доказательства». «Они не переписывались. Юра с Андреем, и конфликта у них не было». У Вари похолодело внутри. Она поняла, что случайно соврала следователю. Андрей говорил, что Юра писал ему. Валерий Олегович опять полез в ящик, достал еще один лист и протянул его Варе. «Ознакомьтесь». Она взяла бумагу, это была распечатка переписки из мессенджера. Сверху стояло имя контакта. Андрей Г. «Может, хватит? Удали все это», — писал Юра. «Не лезь не в свое дело», — отвечал Андрей. «Это мое дело! Варя — прекрасная девушка, и ты не смеешь с ней так поступать!» Брови у Вари поползли вверх. «Уже поступил». «Я скажу ей правду, пусть знает, какой ты мудак!» «Рискни, посмотрим, кому она поверит, мне или тебе». «Зачем ты сказал своей девке, что Варя спит со всеми подряд? Зачем сделал те фотки? Это явно фейк, все люди, у кого есть глаза, это понимают. Твоя курица разнесла это по всем соцсетям. Нахрена ты это сделал?» «Сама виновата. Она меня бросила». «Короче, пора нам поговорить по-мужски, подонок». Руки задрожали, и буквы запрыгали перед глазами. Варя зажмурилась, а потом широко-широко распахнула глаза, будто желая разбудить себя, если спит. Что она прочитала? Выводы из переписки напрашивались настолько странные, что мозг отказывался их анализировать. Юра заступался за Варю и требовал удалить какие-то фейковые снимки, явно неприличного содержания. Булочка, если речь шла о ней, распространяла эти фотографии. А инициатором был Андрей, мстящий Варе за разрыв отношений. В голове снова защелкал тумблер. Вкл, выкл. Мог, не мог. Мог ли Андрей причинить ей вред? Любой, неважно какой. Варя бросила бумагу на стол. Вся эта переписка — какой-то бред. Подделка. Тут даже не надо знать ни Юру, ни Андрея, чтобы понять, это выдуманный диалог. Валерий Олегович подался вперед, и пространство вокруг точно сжалось. «Значит, вы считаете, что Андрей не мог распространять о вас слухи?» «Да, считаю». Варя попыталась отодвинуться, но стул не поддался. «А также не мог нанести Юрию телесные повреждения?» Варя кивнула. «А лично встретиться с Юрием мог или тоже не мог?» Следователь повторял одни и те же слова, и Варя чувствовала, зудит теперь не только рука, зудит и внутри, под кожей. Раздражение искало выход. «Да поймите!» вырвалось у нее. «Андрей сам в опасности!» «В опасности?» — повторил Валерий Олегович. Варя уставилась на следователя. Она поняла, что подошла слишком близко к обрыву. Надо пятиться, вести себя аккуратно и хитро. Вот только сил на это не было, и она решила все сделать наоборот. шагнуть вперед. До Юры были другие. Язык еле ворочался, будто Варя созналась в убийствах. Другие бойфренды. Они все умерли.